Глава 13. Мне пришло в голову, что, читая историю с Нормой Пульеса, кое-кто подумает, что я подлец. Скажу, не обинуясь. Они правы. Я сам считаю себя подлецом и не питаю к своей особе ни малейшего уважения. Я человек, исследующий собственное сознание. А разве кто-либо, углубляясь в закоулки своего сознания, может себя уважать? По крайней мере, я-то честен, ибо не обманываюсь в оценке себя и не пытаюсь обмануть других. Возможно, вы меня спросите, как же это я, без малейшего зазрения совести, обманывал стольких несчастных женщин, встретившихся на моем пути? Но, господа, есть обманы и обманы. Эти обманы мелкие, незначительные. Точно так же нельзя называть трусом генерала, приказавшего отступать, дабы затем решительно продвинуться вперед. Всегда были и есть обманы тактические, обусловленные обстоятельствами. Обманы временные, ради достижения главной истины, ради беспощадного исследования. Я – исследователь зла. А как можно исследовать зло, не погрузившись по самую шею в грязь? Вы мне скажете, что, по-видимому, я делаю это с величайшим удовольствием, а не с негодованием или отвращением, каковы и должен испытывать настоящий исследователь, вынужденный к этому, как к неприятной обязанности. Да, вы и тут правы. И я признаю это во всеуслышание. Видите, как я честен? Я ведь ни разу не сказал, что я порядочный человек. Я говорил, что я исследователь зла, а это нечто совсем иное. И вдобавок признался, что я подлец. Чего еще вам от меня надо? Да, подлец выдающийся, вы правы. И я горжусь, что не принадлежу к тому сорту фарисеев, которые не менее гнусны, чем я, но претендуют на то, что они почтенные люди. Столпы общества. Благовоспитанные джентльмены. Выдающиеся граждане, на чьи похороны собирается тьма народу и чьи жизнеописания затем публикуются в солидных газетах. Нет, если когда-нибудь мое имя появится в газетах, то, без сомнения, в отделе полицейской хроники. Но я, кажется, уже изложил свое мнение о серьезной прессе и о полицейской рубрике. Так что я отнюдь не собираюсь краснеть от стыда. Мне ненавистна вселенская комедия с изображением благих чувств. Это система условностей, особенно проявляющаяся в языке, величайшем фальсификаторе истины с большой буквы. Условностей, в силу коих к существительному старичок обязательно прибавляется определение «славный». Будто все мы не знаем, что постаревший мошенник не перестает быть мошенником. Но, напротив, дурные его чувства обострены эгоизмом и злобой, которые возникают или усиливаются с появлением седины. Хорошо бы устроить грандиозное аутодафе всем этим лживым словечкам, плодам простонародной сентиментальности, освещенным лицемерными заправилами нашего общества и охраняемым школой и полицией. Почтенные старцы. Большинству из них так и хочется плюнуть в лицо. Уважаемые матроны. Почти все одержимые тщеславием и самым откровенным эгоизмом. И так далее. Я уж не говорю о бедняжках слепых, предмете данного сообщения. И должен сказать, что если эти бедняжки слепые боятся меня, так именно потому, что знают, что я подлец. Знают, что я один из них. Что я безжалостен и не позволю смутить себя разными благоглупостями да прописными истинами. Разве стали бы они бояться кого-то из тех простаков, что помогают им перейти улицу, движимые слезливой жалостью в стиле фильмов Диснея с птичками и цветными рождественскими ленточками? Вот взять бы да выстроить в ряд всех подлецов, сколько их есть на нашей планете. Какая несметная армия была бы! Какое небывалое зрелище! Начиная с детишек в белых фарточках, невинная чистота детства, до чопорных муниципальных чиновников, которые, однако, тащат домой бумагу и карандаши. Министры, губернаторы, врачи и адвокаты. Эти почти сплошь попали бы, да уже упомянутые славные старички. Огромное множество. Также упомянутые матроны, которые ныне возглавляют общество помощи прокаженным или сердечникам. после того, как слазь напрыгались в чужих кроватях и изрядно помогли распространению именно болезни сердца. Управляющие крупными предприятиями от раковицы хрупкого вида с газельями глазами, но способные обобрать до нитки любого дурня, поверившего в женскую романтичность или в их слабость и беззащитность. Муниципальные инспекторы, колониальные чиновники, орденоносные послы и так далее и тому подобное. «Подлецы, шагом марш! Какая армия, боже мой! Вперед, сукины дети! Не сметь останавливаться! Не сметь хныкать! Теперь, когда вас ждет то, что я вам приготовил! Подлецы, к дерьму!» Прекрасное и поучительное зрелище. Каждый солдат, придя в стойло, получит в виде корма собственные свои подлости, превращенные в доподлинные, не метафорические, экскременты. И никаких снисхождений и поблажек. Не надейтесь, что сынку господина министра разрешат съесть кусок черствого хлеба вместо положенных ему какашек. Дудки. Либо все должно быть исполнено в точности, либо не стоило и браться за такое дело. Пусть жрет свое говно. Больше того, пусть сожрет все свое говно. Хороши бы мы были, если бы позволили ему съесть только некую символическую порцию. Никаких символов. Каждый должен слопать все свои подлости целиком и без остатка. Но разумеется, чтоб было справедливо. Нельзя одинаково отнестись к бедняге, всего лишь дождавшемуся с радостью кончины своих родителей, чтобы получить талику монет, и к какому-нибудь анабаптисту из Миннеаполиса, претендующему угодить на небо и эксплуатирующему негров в Гватемале. Нет, господа, справедливость и еще раз справедливость. Каждому причитающееся ему дерьмо. Или ничего не надо. Только попробуйте тут жулить, и я умываю руки. И в подтверждении того, что моя позиция не только неуязвима, но и бескорыстна, я, поскольку я признал, что сам являюсь законченным подлецом, встану в ряды дерьмоедского воинства. Я прошу лишь признать за мною ту заслугу, что я никого не обманываю. Но тут я прихожу к мысли, что предварительно надо бы разработать систему для определения количества подлости у важных персон и измерения его с точностью, дабы выдать каждому негодяю ту порцию, которую он заслужил. Некий, так сказать, подлости мер со стрелкой, указывающий, какое количество дерьма произведено господином Икс за его жизнь, вплоть до страшного суда, вычитаемое количество искренности и доброты и разность, ту порцию, которую ему положено сожрать после окончательного расчета. И только когда будет произведен точный замер для каждого, несметная наша армия двинется к своим стойлам, где каждый участник слопает отмеренное ему количество собственных нечистот. Разумеется, операция эта продлится до бесконечности. И в этом-то заключается самое смешное. Ведь испражняясь, каждый из них в силу закона сохранения экскрементов извергнет количество, равное тому, которое он проглотил. И эта порция вновь окажется перед их мордами, так как всем им будет по-военному приказано кругом, и коллективно совершив поворот на 180 градусов, они должны будут жрать свое дерьмо опять. Итак, ad infinitum. До бесконечности. Латынь.